Глава десятая. Звонок издал дребезжащий, натреснутый звук. Я отпустил кнопку и прислушался. Тишина. Та особенная тишина, которая бывает только в старых панельных домах, густая, пыльная, пропитанная запахами чужих жизней и чужих судеб. Где-то этажом выше капала вода. Где-то внизу скрипнула дверь. Но из-за двери номер 37 не доносилось ни звука. Я нажал кнопку еще раз. Подержал дольше, 3, 4, 5 секунд. Звонок дребезжал, как больной зуб, и этот звук наверняка было слышно на всю квартиру. Но тишина. Может, он спит? Или в ванной? Или просто не хочет открывать? Я постучал. Сначала вежливо, костяшками пальцев, потом громче, потом еще громче, кулаком. Да так, что дверь задрожала в косяке. «Есть кто дома?» Мой голос отразился от стен подъезда и вернулся ко мне эхом. Никто не ответил. Я прислонился ухом к двери, холодной, обитой потрескавшимся дерматином, и прислушался. Никаких звуков, ни шагов, ни голосов, ни бормотания телевизора. Абсолютная мертвая тишина. «Фыр!» — позвал я мысленно. Бурундук соскочил с моего плеча и уставился на дверь с выражением профессионального скептицизма. «Чё, хочешь, чтоб я заглянул?» «Ну, если, конечно, не трудно». «Трудно», — проворчал с усмешкой он. «Но для тебя, двуногий, я готов на любые жертвы. Жди». Он скользнул к двери, на мгновение замер, словно набираясь духа, и прошел сквозь нее, как сквозь воду. Ни следа, ни звука, просто исчез. Я стоял в пустом подъезде, вдыхая запах сырости и кошачьей мочи, и ждал. Секунда, две, три. На пятой секунде фырк появился обратно, выскользнул из двери с выражением, которое мне очень не понравилось. «Ну?» — спросил я. «Двуногий», — он помедлил, подбирая слова. «Там никого и ничего». «Что это значит «ничего»?» «А то и значит. Квартира пустая, мебель старая, из прошлого века еще, покрытая таким слоем пыли, что я там чуть не чихнул. Хлам какой-то в углах и пылище, как в гробнице фараона. Но, честное слово, по моим ощущениям, там уже несколько месяцев никто не живет». Я уставился на дверь, не в силах осмыслить услышанное. «Как это несколько месяцев?» «Ну, минимум. Может, больше. Там даже холодильник отключен, я проверил. Пахнет запустением, затхлостью и...» Он поморщился. «Чем-то кислым. Старая еда, наверное, которую выбросить забыли. Вот-вот». Я продолжал смотреть на дверь, и в моей голове медленно, как шестеренки в заржавевшем механизме, начали проворачиваться мысли. Вероника сказала, что отец был здесь, что он выписался и жил нормальной трезвой жизнью. Она рассказывала мне это, но насколько это было правдой? Но если квартира пуста уже несколько месяцев, значит, она мне солгала? Тогда зачем? Я стоял на лестничной клетке, пытаясь уложить в голове то, что только что узнал, когда за соседней дверью, номер 36, послышалось шарканье. «Ага, свидетель. Мне нужен свидетель». Я подошел к двери и позвонил. Звонок здесь был другой, мелодичный, электронный, явно более новый. Через несколько секунд послышались шаги, потом лязг замка. Дверь приоткрылась на длину цепочки, и в щели появилось лицо, морщинистое, как печеное яблоко, обрамленное платком в мелкий цветочек, глаза водянистые, подслеповатые, и они уставились на меня с подозрением. «Чего?» — прокричала старушка, и я заметил у нее в ухе слуховой аппарат, громоздкий, допотопный, явно работающий через раз. «Здравствуйте!» — я повысил голос. «Я ищу соседа из 37-й квартиры». «Колбасы?» — старушка нахмурилась. «Нет у меня колбасы. И вообще я ничего не покупаю. Идите отсель!» Она попыталась захлопнуть дверь, но я успел вставить ногу в щель. «Не колбасы!» — я почти кричал. «Соседа! Мужчину! Из квартиры 37!» «Двуногий!» Голос Фырка был полон сарказма. «А ты уверен, что это хороший источник информации? По-моему, она глухая, как пень». Я мысленно велел ему заткнуться. Старушка смотрела на меня, наморщив лоб, а потом, медленно, словно сквозь толщу воды, до нее все-таки дошел смысл моих слов. «А-а-а, Петрович-то!» «Да, Сергея Петровича Орлова!» Я кивнул с преувеличенным энтузиазмом. «Где он?» Старушка покачала головой. «Так нет тут никого давно, милок. Уж с месяц как квартир пустует». «Месяц. Ну, точно». Слово упало в мою голову, как камень в тихий пруд, и от него разошлись круги. Круги вопросов, круги подозрений, круги того особого холода, который появляется, когда понимаешь, что человек, которому ты доверял, лгал тебе. «Съехал он, кажись», — продолжала старушка, не замечая моего состояния. «А куды? Кто ж его знает? Может, к родне какой, может, в дом престарелых. Он ведь пил сильно, Сережка-то Петрович-то. Горькую, да белые горячки бывал, допивался. Мы тут все натерпелись от него. То по ночам орет, то две двери ломится, то ментов вызываем». Она вздохнула. «А потом и раз, и нет его. Тихо стало. Мы-то пообрадовались-то поначалу. Думали, наконец-то избавились, а потом смотрим-то, квартира пустая стоит, пылью зарастает. Никто не приходит, никто не убирает. Участковый заглядывал пару раз. Да толку-то?» Я слушал ее и не слышал. Слова долетали до меня, как сквозь вату. И я ловил только отдельные фразы. «Месяц, съехал, никто не приходит». А Вероника сказала, что был здесь, что видела отца, что они разговаривали. Но отец здесь не живет уже месяц. Значит, либо он жил где-то в другом месте, либо она солгала мне. Убедительно, со слезами в голосе, с болью, которая оказалась такой настоящей. Но зачем? «Спасибо!» — сказал я. «Спасибо за информацию!» Старушка что-то еще говорила, кажется, про соседей сверху, которые тоже шумят ироды. Но вот я уже не слушал. Кивнул ей, развернулся и пошел вниз по лестнице. «Двуногий!» Голос Фырка был любопытным. «И что ты об этом думаешь?» Ха, «Хороший вопрос. Что я об этом думал?» Я вышел из подъезда и остановился на крыльце. Факт первый. Вероника сказала, что отец вернулся к трезвой жизни. Факт второй. Отец здесь не живет уже месяц. Вывод: либо он ей врал, либо соврала она. Раздражало ли меня это? Да. Но все люди что-то скрывают. Пациенты врут врачам каждый день о том, сколько пьют, сколько курят, принимают ли лекарства. Это не конец света, это просто данность. Однако от самых близких людей этого получать как-то не хочется. Другое дело, что мне хотелось понять, зачем? Какой в этом смысл, что она прячет? «Ладно», — сказал я вслух, — «поехали домой». «Ну, наконец-то!» — оживился Фырк. — «Ну, задолбал меня уже этот Владимир. К себе хочется, в уютную нашу больничку». Я достал телефон и начал искать службы междугородних перевозок. Первая компания не брала трубку, вторая сказала, что свободных машин нет до вечера, третья — какое-то частное агентство с дурацким названием «Ласточка-экспресс». Ответила сонным женским голосом. — «Владимир Муром, сейчас посмотрю». «Да, есть водитель. Он освободится только через 20 минут. Вас устроит?» «Да, устроит. Куда подъехать?» «Скиньте смс-кой адрес. Он сам найдет». 20 минут. 20 минут ожидания. Я огляделся в поисках какой-нибудь забегаловки и обнаружил через дорогу вывеску «Шаурма 24/7». Конечно, не бог весть что, но кофе там наверняка наливают. «Пошли», — сказал я Фырку, — «перекусим, пока ждем». «Слушай, ты удивительно спокоен для человека, которому только что наврала невеста», — заметил Бурундук, устраиваясь на моем плече. «Ну и что мне, рыдать от этого на лестнице, что ли?» Я пожал плечами. «Ладно, разберусь. Поговорю с ней и выясню, в чем дело. Может быть, у нее есть нормальное объяснение». «А если нет?» «Ну, тогда будем и думать». Фырк хмыкнул, но промолчал. «Мудрый Бурундук». Водитель, мужик лет 50 с усами, как у моржа, и татуировкой якоря на предплечье, оказался из тех, кто любит поговорить. Первые полчаса он рассказывал мне про свою бывшую жену. «Стерва, каких свет не выдавал!» Цитирую дословно. Потом про сына, который связался с какими-то программистами и теперь зарабатывает больше отца. А потом про политику, про цены на бензин, про рыбалку. В нужных местах я кивал, мычал что-то одобрительное и смотрел в окно. А за стеклом мелькали поля, перелески, маленькие деревушки. 200 километров российской глубинки, которые тянулись и тянулись, как жевательная резинка. Уже где-то на середине пути водитель наконец-то выдохся и замолчал, включив радио. Заиграла какая-то попса, я позволил себе расслабиться и подумать. Ну вот зачем она мне солгала? Этот вопрос крутился в голове, как заевшая пластинка, и я не мог найти ответа. Может, она не хотела меня беспокоить? Не хотела, чтобы я знал о проблемах с отцом? Хотела защитить меня от чего-то, но от чего? От знания о том, что ее отец алкоголик, который съехал неизвестно куда, но я и так это знал. Она сама рассказывала мне о его запоях, скандалах, о том, как тяжело ей было расти в такой семье. Тогда для чего придумывать все эти истории? Или же... «Двуногий!» Пырк уселся на спинке переднего сиденья и уставился на меня своими бусинками глазами. «Ты думаешь так громко, что у меня голова раскалывается? Поделись со мной!» Я вздохнул. Она солгала мне, Фырк. Вероника солгала, и я не понимаю, зачем. Бурундук почесал за ухом. «Ну и дела. Зачем ей врать? Хотя, знаешь, женщины, они такие, с причудами. Может, у нее были свои причины. Но вот какие причины могут быть, чтобы врать о собственном отце?» «Не знаю. Может, она его стыдится или боится, или...» Он помолчал. «Ну, или защищает кого-то». Я уставился на него. «Защищает? Кого?» «Да откуда мне знать? Я Бурундук, а не детектив. Но вот люди врут по абсолютно разным причинам, понимаешь? Иногда, чтобы скрыть что-то постыдное, иногда, чтобы защитить себя или других, а иногда, ну, потому что правда слишком страшная, чтобы ее произносить вслух». Вот тут он был прав. Я знал это из своей врачебной практики. И в прошлой жизни, и в этой. Пациенты врали мне постоянно о том, сколько пьют, сколько курят, какие лекарства принимают. Врали не потому, что хотели навредить себе, а потому что боялись осуждения, боялись последствий, боялись правды. Быть может, Вероника тоже чего-то боялась. «Ну и что ты собираешься делать?» — спросил Фырк. Я посмотрел в окно. Владимир остался позади, и теперь за стеклом мелькали поля, перелески, маленькие деревушки, в общем, привычный пейзаж дороги между двумя городами. Я поговорю с ней. «И как?» Фырк скептически прищурился. «Ворвешься в квартиру и начнешь орать, ты мне врала? Ой, отличный план, двуногий. Просто замечательный. Она точно после этого откроет тебе душу». «Да нет», — я покачал головою. «Напролом действительно нельзя. Ты прав в этом». «О чудо! Двуногий признал мою правоту. Запишите эту дату в аналы истории». «Только не зазнавайся». «С удовольствием. Только сначала скажи, что ты собираешься делать?» Вот тут я задумался. Вероника была напугана. Я видел это по ее глазам, слышал по ее голосу. Она прятала что-то, и это что-то причиняло ей боль. Если я сейчас налечу на нее с обвинениями, она закроется еще больше, уйдет в глухую оборону, и тогда я никогда не узнаю правды. А стало быть, нужен был другой подход. «Я приготовлю ужин», — сказал я. Пырк уставился на меня так, словно я объявил, что собираюсь танцевать польку на крыше Кремля. «Ужин». «Ну да, ужин. Создам атмосферу, покажу ей, что я рядом, что готов слушать, а потом спрошу прямо». «И ты уверен, что это сработает?» «Нет», — честно ответил я. «Но ты знаешь, это гораздо лучше, чем скандал. И потом...» Я помолчал. «Я очень устал от тайн, Фырк. Устал от недоговоренностей, от подозрений, от этого постоянного ощущения, что все вокруг что-то скрывают. Если она не хочет мне доверять, ну вот пусть скажет это прямо. Но и я не буду играть в шпионские игры с собственной девушкой». Фырк помолчал немного, обдумывая мои слова. «Знаешь, — сказал он наконец, — иногда ты говоришь удивительно разумные вещи для двуногого. Ну, спасибо за комплимент. Да, пожалуйста. Но если она тебя бросит после этого разговора, не говори, что я тебя не предупреждал». Я не ответил. За окном мелькали деревья, где-то впереди за горизонтом ждал Муром. Мой дом, моя работа, моя жизнь и Вероника, с которой мне предстоял очень тяжелый разговор. Квартира встретила меня тишиной и запахом чистоты, того особенного запаха, который появляется в доме, когда в нем регулярно убираются, стирают, проветривают. Вероника. Это было все ее. Порядок на полках, свежие полотенца в ванной, цветы на подоконнике. Но вот дома ее не было. Я посмотрел на часы. Ее дежурство должно было закончиться еще через пару часов. Что ж, значит, время у меня пока еще есть. Морковка, рыжая бестия, выбежала мне навстречу и начала тереться о ноги, мурлыча так громко, что было слышно, наверное, в соседней комнате. «Привет, привет, рыжая!» Я наклонился и почесал ее за ушком. Скучала. Кошка мяукнула, требовательно, возмущенно, как будто сказала: «Ты где был так долго? Я тут чуть не умерла от голода и одиночества». «Вот тут ты врешь», — сказал ей я. «Вероника тебя кормила и гладила, и баловала, наверное». Морковка фыркнула и удалилась на кухню проверять, не принес ли я чего-нибудь вкусного. Я прошелся по квартире, осматривая каждую комнату, и чувствовал, как напряжение последних дней постепенно отпускает. Владимир с его больницами, судами, продажными профессорами, аристократами остался там позади. Здесь был мой дом, моя территория. Место, где я мог наконец-то выдохнуть. В голове автоматически прокрутился список дел. Итак, Мишка Шаповалов. Он стабилен, на пути к выздоровлению, под присмотром Кашина. Алена Шаповалова, величка на подхвате. Мои пациенты Ашот, Яна Смирнова на реабилитации. Активное участие уже не требуется. Минеева. Протокол составлен, местные лекари справятся. Дистанционные консультации при необходимости. И впервые за долгое время у меня было право на паузу. Право остановиться, отдышаться и подумать о чем-то, кроме работы. И я собирался использовать эту паузу, чтобы разобраться со своей личной жизнью. Но для начала в магазин. Дорогой продуктовый магазин на углу Вишневой и Мира — это тот самый, мимо которого я раньше проходил, даже не глядя на витрины. Он встретил меня прохладой климатической системы и запахом свежей выпечки. Я взял корзинку, двинулся вдоль полок, не глядя на цель. Очень странное ощущение. В прошлой жизни, да и в начале этой, я привык считать каждую копейку, взвешивая каждую покупку, выбирать между нужно и хочу, а теперь у меня были деньги. И я мог позволить себе все, практически все. Свежий стейк, толстый, мраморный, идеально выдержанный. Я взял два. Спаржа нежная, зеленая, с тонкими стебельками. Сливки настоящие, жирные, а не то порошковое безобразие, которым торговали в обычных магазинах. Сыр, пармезан, выдержанный, с кристалликами соли внутри. Вино, бутылка красного, итальянского, с названием, которое даже прочитать не смог. Но с ценой, которая говорила о качестве. Свежие ягоды, голубика, малина, клубника — это для десерта. Розмарин, чеснок, оливковое масло, лимон. Я шел вдоль полок и складывал в корзинку все, что мне нужно было для идеального ужина, и думал о том, как же странно устроена эта жизнь. Еще каких-то несколько месяцев тому назад я был никем, безродным адептом, без денег, без связей, без будущего. А теперь стоял в дорогом магазине, покупал деликатесы и готовился приготовить романтический ужин для своей девушки. Девушки, которая мне солгала. Но об этом потом, потом. Сначала ужин. Кухня моей квартиры была маленькой. Типичная кухонька типичной российской квартиры, где едва хватало места для плиты, холодильника и небольшого столика. Но я любил ее. Здесь было уютно, тепло, и вот здесь я мог творить. Хотя с гонораром от императора можно было бы подумать и о расширении жилплощади. Я обязательно займусь этим, как только разберусь в личной жизни. Было бы очень странно что-то делать, когда в ней не пойми что. Готовка всегда была для меня чем-то вроде медитации. В прошлой жизни, после особенно тяжелых дежурств, я приходил домой и часами стоял у плиты, нарезая овощи, помешивая соусы, наблюдая, как мясо меняет цвет на сковородке. Это успокаивало, приводило мысли в порядок, давало иллюзию контроля над хаосом. Я всегда любил готовить. Сейчас мне это было нужно как никогда. Я достал разделочную доску, старую, деревянную, с въевшимися следами от ножа. Разложил продукты на столе. Привычнейший ритуал, почти медитативный. Стейк лег на доску, холодный, влажный, темно-красный. Я промахнул его бумажным полотенцем, чувствуя под пальцами упругую текстуру мяса, и щедро посыпал солью с перцем. Пускай пока полежит, погреется. Мне торопиться некуда. Пока мясо отдыхало, я занялся спаржей. Тонкие зеленые стебли хрустнули, когда я обрезал жесткие концы. И этот звук странным образом успокаивал. Вода в кастрюльке забурлила, приняла спаржу. Я засек время 2 минуты, не больше, иначе потеряет цвет и хруст. А рядом уже ждала миска с ледяной водой, готовая остановить процесс в нужный момент. А вот соус требовал терпения. Сливки, тертый пармезан, раздавленный зубчик чеснока, капля лимонного сока. Я помешивал смесь деревянной ложкой, наблюдая, как она медленно густеет, обволакивая ложку, и думал о том, что готовка — это почти хирургия. Те же принципы — чистота, точность, контроль, знание того, когда нужно действовать быстро, а когда просто ждать и не мешать процессу. Меж тем сковородка раскалилась до нужной температуры. Я проверил, капнув воды. Зашипело и мгновенно испарилось. Ну и хорошо. Стейк лег на чугун с тем особенным шипением, от которого у любого голодного человека начинает не просто урчать в животе. Ха, там начинается целый оркестр. Симфония. Запах заполонил кухню. Мясо, чеснок, розмарин, сливочное масло. Я почувствовал, как напряжение последних дней понемногу отпускает. Золотистая корочка проступала по краям. Я перевернул стейк, слушая, как он снова зашипел, и добавил в сковородку веточку розмарина, раздавленный зубчик чеснока. Масло вспенилось, впитывая ароматы. И я начал поливать им мясо ритмично, методично, как делал это сотни раз. Ферк сидел на холодильнике и наблюдал за моими действиями с выражением крайнего скептицизма. Слушай, ну ты что, правда думаешь, что вкусная еда заставит ее рассказать правду? Нет. Я перевернул стейк, слушая, как он шипит. Я думаю, что вкусная еда создаст правильную атмосферу. Покажет ей, что я здесь, что я забочусь о ней, что я не враг. А потом ты огорошишь ее вопросом об отце. Нет, я просто задам ей прямой вопрос. И она либо ответит, либо нет. Но, по крайней мере, я буду знать, на чем стою. Пынк вздохнул. Ой, двойногие, их сложные отношения. Как же я радуюсь, что я бурундок. Я не стал отвечать. Стейк был почти готов, идеальная прожарка, medium rare, нежный розовый центр, хрустящая корочка снаружи. Я положил его на тарелку и накрыл фольгой, чтоб отдохнул. Осталось только дождаться Веронику. Звук открывающейся двери раздался в половине восьмого. Я услышал его из кухни. Как раз, когда заканчивал сервировать стол. — Илья! — голос Вероники был удивленным и неуверенным. — Ты дома? — Да, на кухне. Шаги в коридоре, шорох снимаемой куртки, а потом она появилась в дверном проеме, уставшая, бледная, с темными кругами под глазами, которую не смог скрыть даже макияж. Но когда она увидела накрытый стол, свечи, вино, цветы в вазе, ее лицо просто преобразилось. «Илья!» Она прижала руки к груди. «Ты когда успел?» Я сегодня вернулся. Я подошел к ней и обнял, крепко, нежно, чувствуя, как она прижимается ко мне. Вот решил сделать сюрприз. Она пахла больницей. Да-да, той самой особой смесью запахов, которые въедаются в кожу, в волосы после долгой смены. Но под этим запахом был ее, теплый, знакомый и родной. — Я так скучала, — прошептала она мне в плечо. — Так скучала. — Я тоже. И мы стояли так несколько секунд, просто обнимались, просто дышали друг другом. И я чувствовал, как что-то сжимается у меня в груди. Она была здесь, она была моей. И что бы ни случилось, что бы она ни скрывала, я хотел быть рядом с ней, но правда была важнее. Проходи. Я отстранился первым. Мои руки, у меня все готово. Она улыбнулась той самой улыбкой, от которой у меня замирало сердце, и ушла в ванную. Я вернулся к столу, разложил еду по тарелкам, налил вино. Руки не дрожали, я не позволял им дрожать, но внутри было напряжение, похожее на то, что бывает перед сложной операцией. Вероника вернулась через пару минут с вымытыми руками, с убранными за уши волосами, с легким румянцем на щеках. — Это выглядит потрясающе! Она села за стол, глядя на тарелку. — Ты что, сам готовил? — Да, сам. — Стейк? Спаржа? Это же... Она подняла на меня глаза, и в них мелькнуло что-то похожее на прежнюю искорку. — Ну ты прям как в ресторане накрыл. Я сел напротив... Разлил вино по бокалам. «Рассказывай!» Она отрезала кусочек мяса и отправила в рот. Прикрыла глаза. «Ой, божественно!» «Так что там со Владимиром? Ты же за Шаповаловым ездил?» «Да, ездил. Его оправдали. И сегодня утром освободили прямо в зале суда». «Что, правда?» Она отложила вилку. «Как тебе это удалось?» «Поверь, это очень долгая история. Ну...» Если совсем коротко, пациентку отравили. Хронически. На протяжении 3 лет. Соль и кадмия в раме картины, которую она целовала каждый день. «Целовала картину?» Вероника нахмурилась. «Зачем?» Это был подарок от дочери. Вот она скучала по ней и завела себе такой ритуал. Каждое утро подходила и прикладывалась губами к раме. Рама была покрыта традиционным китайским лаком с солями тяжелых металлов. — О, Господи! — она покачала головой. — И никто не догадался? — Представляешь, местный магистр поставил неверный диагноз, а потом все свалил на Шаповалова. Подделал экспертизы, подкупил свидетелей. Короче, классика жанра. — И что теперь с этим магистром? — А он под следствием. Граф Минеев лично проследит, чтоб его судили по всей строгости закона. Вероника потянулась к бокалу и сделала глоток. А граф Минеев — это муж пациентки. Ага, он самый. Тот еще персонаж. Сначала даже хотел посадить меня вместе с Шаповаловым. А потом отблагодарить деньгами. И ты, конечно, отказался. Разумеется. Она улыбнулась и впервые за вечер по-настоящему. Разумовский, ты неисправим. Мы ели, и атмосфера постепенно теплела. Свечи бросали мягкие тени на стены. Вино слегка кружило голову, и я видел, как напряжение покидает ее плечи, как разглаживается складка между бровей. — А у тебя как? — спросил я. — Что на смене было? — Ой, у нас сегодня цирк приехал. Она закатила глаза. — Вызов на Заречную. Частный сектор. Мужчина без сознания, предположительно инсульт. Приезжаем. Бабулечка стоит, на крыльце причитает. Заходим в дом, там дед лежит на полу, не шевелится. Но я уже думаю, все, инсульт, надо срочно в сосудистый центр тащить. Начинаю осмотр, проверяю зрачки. Она сделала паузу, отпила вина. И дед открывает один глаз и говорит, долго вы, однако, я уж думал, помру, пока дождусь. Я фыркнул. Что, симулянт? Ух, еще какой! Выяснилось, что они с бабкой поругались из-за того, кому идти в огород копать. Он решил, что если помрет, то копать точно не придется. Лег на пол и ждал, пока она испугается и сама все сделает. И что, сработало? Ой, еще как! Бабка так перепугалась, что пока мы ехали, и картошку выкопала, и борщ сварила, и даже самогонки ему нацедила для сердца. Дед потом долго извинялся, говорил, что не думал, что она скорую вызовет. Я рассмеялся. Вероника тоже улыбалась, и на мгновение все было как раньше, легко, тепло и правильно. А вчера, — продолжала она, — привезли мужика с болями в сердце. Сидит в приемной. Держится за грудь. Лицо страдальца. Я его на ЭКГ чисто, давление норма, спрашиваю, а где именно болит? Он показывает. Я щупаю, это межреберная невралгия, классика. Говорю ему, это не сердце, это мышца. Пропейте ибупрофен, через пару дней и пройдет. А он мне, как это не сердце? У меня жена ушла, а вы говорите, не сердце. Она допила вино, я подлил еще. Люди иногда не понимают разницу между болью физической и душевной, сказала она задумчиво. Приходят к нам с одним, а на самом деле болит совершенно другое. Повисла пауза. Я смотрел на нее, на ее лицо, освещенное свечами, на тени под глазами, на пальцы, которые нервно крутили ножку бокала. Сейчас. «Кстати, о семейных делах», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Нам надо с тобой поговорить». Она подняла на меня взгляд. «О чем?» «О твоем отце». Улыбка медленно сползла с ее лица. Пальцы замерли на бокале, и в ее глазах появилось то, чего я боялся увидеть более всего. Страх.